А когда? Когда ты отправишься в путь? Попрыгунья снимется с якоря завтра утром. Все трое довольно долго молчали. Как-то вдруг оказалось, что им больше нечего сказать друг другу. Но сегодня вечером я устраиваю прощальный пир. Прощальный пир. Больше я вам ничего не скажу. Все, кто хочет со мной проститься, милости просим. Чулок уезжает. Вечером она устраивает в своем домике прощальный пир и приглашает всех, кто хочет с ней проститься. Эта весть в мгновение ока распространилась среди детворы городка. Многие ребята захотели проститься с Пеппи. Томми и Аника получили от своей мамы разрешение вернуться домой, когда захотят. Розы в саду пламенели в сумерках, воздух был напоен ароматом цветов, а деревья таинственно шелестели от каждого дуновения ветра. Все было бы так удивительно прекрасно, если бы не... Томми и Аника не хотели додумать этой мысли до конца. Дети, отправляясь к Пеппи, прихватили свои дудки, и теперь они строем шли по дороге и весело дудели. Шествие возглавляли Томми и Аника. Когда они подошли к ступенькам террасы, дверь распахнулась, и появилась Пеппи. Глаза ее сияли, а лицо, покрытое веснушками, расплылось в веселой улыбке. Добро пожаловать в мое скромное жилище, Аника. Глядела на Пеппи так пристально, словно навсегда хотела запомнить ее облик. Никогда-никогда она не забудет, как Пеппи стояла в тот вечер на пороге своего домика, торчащие в сторону рыжие косички, веснушки, веселая улыбка и огромные черные туфли. До ребят доносилась глухая барабанная дробь. На кухне сидел капитан Длинный Чулок, зажав между коленей негритянский барабан. Одет он был, как и положено, негритянскому королю. Я специально попросила его об этом. Я ведь понимала, что всем ребятам очень захочется поглядеть на живого негритянского короля. И верно. Ребята тут же набились в кухню и обступили короля Эфраима со всех сторон и принялись его разглядывать. Хорошо, что не пришло еще больше ребят, а то негде было бы поместиться. Но тут в саду заиграла гармонь, и в дверях кухни появился весь экипаж попрыгуньи во главе с Фридольфом. Это он играл на гармони. Днем я успела сбегать в порт, встретиться со своими старыми друзьями и всех их пригласить на прощальный пир. Увидев Фридольфа, Пеппи кинулась ему на шею и так сильно обняла, что бедняга весь посинел. Тогда Пеппи выпустил его из объятий. Музыку! Музыку! Фридольф заиграл на гармонии. Король Эфраим забил свой барабан, а все дети... дудели в свои дудки. Дверь чулан была приоткрыта, и там виднелась целая батарея бутылок с лимонадом. На большом кухонном столе стояло 15 тортов со взбитыми сливками, а на плите кипел котел, полный колбасами. К Король Эфраим первый схватил кусок колбасы. Это послужило сигналом для всех. Ребята последовали его примеру, и вскоре все звуки на кухне заглушило дружное чавканье. Потом каждый получил столько кусков торта и столько лимонада, сколько хотел. В кухне было очень тесно, и общество вскоре разбрелось, кто на террасу, а кто в сад. Прощальный пир Пеппи был в самом разгаре. Давайте во что-нибудь поиграем. Например, в зеркало Джона. А как в это играть? Кто-нибудь должен быть Джоном и что-нибудь делать. А остальные повторяют за Джоном все его движения. Прекрасно! Совсем не глупая игра. Я буду водить. Став Джоном, Пеппи прежде всего полезла на крышу сарая. Для этого надо было сперва забраться на забор сада, а оттуда можно было на животе переползти на крышу. Пеппи, Томми и Аника столько раз это проделывали, что для них это не составляло никакого труда. Но для других ребят это показалось очень трудным. Зато матросы с попрыгуньи, привыкшие лазить на мачты, с легкостью справились с этой задачей. С крыши сарая Пеппи спрыгнула на землю. Многие ребята, особенно те, кто был поменьше, конечно, не решились этого сделать, но Фридольф помог им спуститься. Потом Пеппи 6 раз перекувырнулась на траве, и все принялись кувыркаться. Но капитан сказал: «Тебе придется, дочка, подтолкнуть меня сзади, иначе мне не перекувырнуться». Так Пеппи и сделала. Но она не рассчитала своих сил и так толкнула своего папу, что он покатился кубарем и никак не мог остановиться. И вместо 6 раз он перековырнулся 14 раз. Затем Пеппи помчалась к дому, взлетела по ступенькам на террасу, тут же вылезла назад через окно, затем на животе проползла к стремянке, которая была прислонена к стене. По стремянке я ловко забралась на крышу, пробежала по ее гребешку, спрыгнула на трубу, поджала ногу и закукарекала, как заправский петух. А потом перепрыгнула на дерево, которое росло перед домом, опустилась по стволу на землю, побежала в травяной сарай, схватила топор. Когда капитан Длинный Чулок пролезал в щель в стене сарая, случилось то, что не могло не случиться. Он застрял и не мог двинуться ни вперед, ни назад. Все дети бросили игру и собрались у сарая, чтобы поглядеть, как Фридольф вытаскивает капитана из стены. «Жалко, это была очень веселая игра», — с довольным видом сказал капитан, когда ему, наконец, удалось высвободиться. «А чем мы теперь займемся?» «Знаете, капитан, — сказал Фридольф, — померьте силой с Пеппи. Нам так хотелось бы на это поглядеть». «Отличная мысль! Но вот беда, моя дочь становится сильнее меня!» «Пеппи, когда ты была Джоном, я очень боялся, что ты полезешь в дупло нашего дуба. Я не хочу, чтобы кто-нибудь знал про наш тайник, даже если никогда больше не придется туда лазить». «Нет, что ты! Это будет наш секрет!»